а все равно домой хочется. Вылечиться надо сначала. Дежурная фраза. Как будто Виталий хоть на йоту верит, что Меньшикова на 21-м году болезни может вылечиться. А если не вылечится? Что ж, что больная? Больной тоже домой хочется. Может, еще больше, чем здоровый. Бывает. Бредовое, дефектное и вдруг так пронзительно. Виталий отошел молча. Из инсулиновой палаты раздался звериный вой. Непривычный человек ужаснулся бы, но Виталий знал, что все в порядке вещей. Лечение инсулином, когда больные впадают в кому, состояние очень близкое к смерти, многие авторитеты считают единственным действенным при шизофрении. Аминозин и ему подобные препараты успокаивают, а инсулин лечит, то есть воздействует на глубокие механизмы болезни. В какой-то степени, разумеется. Лечение близостью смерти, так это можно назвать. Ну, впрочем, близость — это вполне безопасно. Больных погружают в кому и затем благополучно выводят, купируют. Осложнение реже, чем при обычных антибиотиках. А крик этот не от боли. Больная, которая кричит, ничего сейчас не чувствует. Кора мозга угнетена, растормаживаются какие-то древние примитивные центры. Виталий вошел в инсулиновую. Здесь царила величественная сестра Мария Андреевна. Виталий знал, что Мария Андреевна не очень любит, когда врачи появляются в ее владениях. Она считает, что дело врача назначить инсулин, а уж дальше она сама все сделает. Конечно, она ас, и в самые невозможные вены попадает. А это при инсулине все, ведь купируют-то глюкозой в вену, и в смысле наблюдения все замечает. Но беда в том, что у Марии Андреевны собственный взгляд на инсулин, вернее, устаревший взгляд. Она свято сохраняет верность той школе, которая считала, что чем глубже кома, тем эффективнее лечение. Но теперь-то известно, что не при всяких состояниях глубокая кома хорошо. Есть синдромы, когда показано только оглушение, именно оглушение, а не кома. И потому так и пишется в назначении. Одним столько-то ком, другим столько-то оглушений. Но тут Мария Андреевна начинает упрямо самовольничать. У нее есть свои листки, в которых записываются дозы инсулина и наблюдаемый результат. Ведь комы у разных людей достигаются разными дозами, потому увеличивать приходится постепенно. Так вот, в этих листках Мария Андреевна вместо наблюдавшегося на самом деле глубокого оглушения пишет легкое, вместо комы — глубокое оглушение. И если полагаться на ее записи и увеличивать, соответственно, дозы, то вгонишь всех больных в комы. Поэтому приходится заходить и смотреть самому. Обо всех этих хитростях Виталию рассказала Люда. Виталий сначала стеснялся спорить с Марией Андреевной. Мало ли, что у него диплом, зато у нее 30-летний стаж. Но постепенно привык. Пришлось привыкнуть. Хотя у Марии Андреевны все время был такой вид, что она понимает в этом деле гораздо лучше любого врача. И если выполняет приказания, то только из субординации. Она ведь всего лишь сестра, институтов не кончала. Виталий подошел к своей Костиной. Рефлексов не было. Все-таки сделала по-своему. Но невозможно же только здесь и сидеть. Марья Андреевна, Костину срочно купировать. Она 3 минуты назад со мной разговаривала. Она уже в глубокой коме, а я вас предупреждал, что ей нужно только оглушение. Только сейчас с нею разговаривала. И все-таки немедленно купируйте, прошу вас. Хотя это был приказ, и Виталий постарался произнести его достаточно внушительно, сам он чувствовал, что не смог избежать просительного оттенка. Он злился на себя, но каждый раз это повторялось. Марья Андреевна подавляла. На соседней кровати кричала и дергалась Щуплякова. 2 санитарки держали ее, 3-я поминутно обтирала простыней, которая уже насквозь промокла от пота. «Видите, как ее трясет», — сказала Марья Андреевна. «Я уж и аметалом подкалывала. Надо бы ей дозу прибавить». Это говорилось просто так, потому что больная Люды. Но был в этом и намек. «Вы, врачи, неправильно назначаете, а мы потом отдуваемся». Но Виталий не дал себя отвлечь и повторил. Не хотелось, но пересилил себя. «Начинайте купировать Костину». Марья Андреевна что-то проворчала и начала...